Глава 26. Странный визит. Вашко открыл дверь, за которой оказался незнакомый милиционер в майорском чине. Иосиф Петрович не дрогнул, не тронулся с места. «Здрасте», — сказал майор, — «я ваш участковый. Разрешите пройти?» Вашко отступил в сторону. Майор отчего-то пригнул голову, словно входил в помещение с низким потолком, снял фуражку и долго вытирал ноги о половик. Вашко не стал его торопить, ожидая дальнейшего. Майор по-хозяйски прошел по коридору, заглянул в распахнутые двери, осмотрелся. В квартире больше никого не было. Он едва заметно кивнул, видимо, подводя итог одному ему известным мыслям, и прямиком отправился на кухню. Вашко прошел вследом за ним и замер, прислонившись спиной к подоконнику. «Жалобы есть какие?» «Какие?» — не понял его Вашко. «Ну, разные бывают жалобы. На соседей, например». «Что соседи?» — переспросил Вашко. «Собак много в городе. Лаем не докучают?» — спросил майор и посмотрел на Вашко. Похоже, он его пристально рассматривал. «Не докучают», — сказал Вашко. «Радио громко не слушают? Может, поздно вечеринки, где собираются?» «Вы пришли за этим?» — ехидно поинтересовался Вашко. «Или не решаетесь приступить к какому-то более серьезному вопросу?» «Валяйте в открытую!» Он положил перед ним свое пенсионное удостоверение, в котором лиловела чуть подмоченная в луже печать управления кадров. «Если вы по поводу подписки...» — произнес Вашко и неожиданно умолк. Осторожность взяла верх. «Какой подписки?» — с удивлением спросил майор. Он еще раз внимательно посмотрел на удостоверение и кивнул. «Ну, на газеты и журналы». Попробовал отшутиться Вашко, досадуя на самого себя за излишнюю болтливость. Но майор, похоже, и в самом деле ничего не понял. «В каком смысле?» «В смысле, из почтовых ящиков крадут. Мы с соседями собирались заявление писать». «А-а-а!» — разочарованно протянул майор и еще раз внимательно посмотрел на Вашко. Тот стоял в позе «памятник Пушкину» и загадочно улыбался. «Да вы спрашивайте. Спрашивайте, раз пришли. Про собачек все узнали?» «Теперь про кошек, пожалуйста. Про радио выяснили, а про телевизоры почему молчите? Тоже интересная штуковина, громкая». Вашко отклеился от стены, сел напротив майора и требовательно протянул к нему руку ладонью вверх. «Ваши документы, пожалуйста». Майор не опешил, не смутился, а запустил руку в карман кителя и извлек оттуда самое обычное милицейское удостоверение. Вашко видел такие сотнями, тысячами, сотнями тысяч. Точно такие же ксивы были у всех московских милиционеров. «Валяй в открытую, Матвей Алексеевич! Чего пришел? Хватит вокруг да около!» Майор спрятал в карман удостоверение. «С вами на днях не произошло ничего необычного, а?» Он буравил Вашко глазами, стараясь рассмотреть его голову. «На днях? Это когда? Вчера, позавчера, позапозавчера?» «На днях!» — не стал вдаваться в подробное объяснение гость. «Произошло». «Что? А разве об этом не написали во всех газетах?» «Хм, странно, странно». «Сами знаете, что не написали». «Откуда вам это известно? Кажется, я не обращался с жалобами». «За это жалование платят. Должны все знать». «Что вы все пытаетесь там разглядеть?» — заметил его пристальный взгляд Вашко и тоже посмотрел в сторону окна. «Там ничего не было». «Вашу голову», — признался майор. «Информация поступила, мол, убили человека. Хулиганы напали и убили. Вечером дело происходило, темно было. А дело странным оказалось, трупы не обнаружили. Странно это все, не правда ли?» «Странно, что жив остался», — недовольно буркнул Вашко. «Вы их заметили? Кто такие? Может, живут по соседству?» «Ничего я не заметил», — ответил Вашко, заметно раздражаясь. «Заявление писать будете?» — не отставал майор. «А на кого писать, уважаемый? Если бы я их еще раз встретил, разобрался бы без всяких бумаг. Понятно?» «Понятно», — сказал майор, нахлобучивая фуражку и поднимаясь из-за стола. «Я рад, что вы живы. А то, товарищ полковник, сижу и ломаю голову. Куда делся убиенный? Сигнальчик-то был, факт. Вот походил, поспрашивал. Оказывается, и не было никакого трупа. К счастью», — поправился он. «К счастью. Желаю здравствовать». Вашко прикрыл дверь за странным посетителем и, погруженный в размышления, вернулся на кухню. Взял из полураскрытого коробка спичку, принялся ее сосредоточенно жевать. Спичка расщеплялась, ее кончик превращался в подобие кисточки. Но Вашко этого не замечал и продолжал кромсать тонкий пластик древесины крепкими зубами. Что ему было нужно? Откуда он узнал про нападение? Какое дело ему до всего этого? Неужто он считает меня дураком и пытается доказать, что это нормальная работа участкового? Ерунда! Не первый год замужем. Их может раскачать лишь окрик начальства. Сколько было случаев, когда они воротили нос от уже имеющегося трупа? При любом варианте бытовщинка идет лучше криминала. Быт и пьянки списывают все и не требуют дополнительных расследований. А тут искать труп, которого не было? Что за чепуха? Сейчас, пожалуй, я его прокручу. Ох, прокручу! Чертям неповадно будет. Выяснить номер ближайшего отделения милиции – дело нехитрое. Вашко не замедлил позвонить. «Добрый день!» – приветствовал он незнакомого дежурного, даже не стараясь изменить собственный голос. «Подполковник Лапочкин с Петровки беспокоит. Уголовный розыск». «Слушаю, товарищ подполковник. Капитан Вайнштейн, оперативный дежурный». «Скажите, капитан, как связаться с участковым? Фамилия Федотов. Зовут, кажется, Матвей Алексеевич». «Минуту». Дежурный положил трубку на стол и закричал на все помещение дежурки. «Кто видел Федотова?» «А? Что?» «В город вышел». «Когда?» Его голос был отчетливо слышен в трубке, разве что стал более гулким. «Он в городе», — произнес Вайнштейн в трубку. «Не на Тверской 25 случаем?» — спросил Вашко Лапочкин. «25?» — отчего-то спросил дежурный. «А что ему там делать? Он, товарищ подполковник, противоположную сторону улицы обслуживает. От Софии до Минска». «От ресторана до гостиницы?» — решил уточнить Вашко. «Так точно. А что ему передать? Чтобы вам перезвонил?» «Спасибо, я ему сам перезвоню». Вашко вернул трубку на аппарат, достал сигарету и закурил. «Интересная картина», — пробормотал Вашко в усы. 8 девок пляшут в ряд. Вопрос единственный, что этому майору надо на противоположной стороне улицы, а? Хм...